Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что? Зачем ты все время говоришь одно и то же? А я автоответчик. Взять и успокоиться, золото молчание, радио бессонница, станция прощание. Кто кому достанется, выпадет монетками. Кто кому останется, нервами, таблетками. За ночными окнами.